Вода, разрушая частицы горы, и принесла горы этого материала на себе к низу в долину. Достигнув низа долины, стремительное ее движение становилось значительно медленнее, а того более тяжелые частицы земли немедленно осаждались к низу, и мало-помалу вся порода, раньше заполнявшая распадок, с течением многих лет перенесена к низу и образовала описываемый мною выпад. В котловане, образовавшемся в распадке позади выпада, стала застаиваться вода и образовалось болото. Таково их происхождение. Перейдя перевал, отряд расположился на отдых в верховьях притока реки Худу-Ая. Печальную картину представляют из себя долины обеих этих речек, заболоченные, стесненные горами. Казалось, что жизнь там вымерла. Тишина полная, только издали слышен глухой басистый голос серой цапли. Растительность по низине долины мелкорослая, низкая, жидкая, преимущественно березы и ольха. Первые в одиночку и небольшими группами зеленеют с белыми стволами посреди равнины, вторые окаймляют речку с обеих сторон, скрывая ее в гущине своей темной зелени. Приблизительно на середине пути долины к реке Хулуаю от перевала слева высится скала большой высоты, совершенно голыми и отвесными боками из голого камня. Точно петушиный гребень, она резко выделяется из среды окружающих ее низких зеленых гор. Какова должна была бы быть сила передвижения, чтобы выдвинуть эту массу камня из глубоких недр земли? Идя дальше по пути, как раз против этого утеса, попадаются русла сухих каменистых протоков без капли воды. Края берега их сильно размыты. Видно, что вода здесь рвет и мечет в своем большом количестве и страшном напоре. Что же за причина такого периодического появления воды? Стоит только проследить направление этих сухих протоков, чтобы ответ на задаваемый вопрос являлся бы сам собою. Это вода дождей, стекающая с помянутого утеса. Пройдя долину речки, притока Хулуая, мы вошли в самую реку Хулуай, где расположились на ночлег в Фанзе. Здесь оказался солдат, возвратившийся в Ольгу от землемера, с реки-то душу, как заболевший. Он днем убил кабана. Наши ребята сходили за мясом, и после ночевки под открытым небом мы плотно поужинали, легли спать в сарае Фанзы, но приятным сном не суждено было воспользоваться. Мошка и гнус не давали спать, и сон вышел беспокойный, прерывистый. 30 июля. Утро было светлое, теплое, солнечное. Решено было до вечера задержаться здесь, дабы успеть привести в порядок свои работы и закончить чертежи и ведение дневника за пройденный путь. Днем было особенно жарко. Лошади не спали ночью от мошкары, не имели отдыха и днем от слепней. Вечером часов в 5 отряд выступил в путь дальше. Теперь нам предстояло познакомиться со всей долиной реки Хулуая. Левый берег долины представляет из себя чрезвычайно крутые горы, довольно высокие, с обнаженными склонами и камнями. Странно, почему-то в других местах эти скалы и камни разрушены, рассыпаны и превратились в россыпь. Почему здесь время, ветры и дожди не сделали своей разрушительной работы и не коснулись их, оставив до сих пор такими, какими они были и при начале своего образования?